Урок 189, на странице Куф-Нун, Тет, текст самого Зогара от Куф-Нун-Хет. В Эйлин Трин Миманан, Пархин Умишататан, Бехоль Альма, Вейхдаран Латрейгу. Следующая страница. В инон мит арин лейнон бней банавы де каин баруха де яцарин бишин. Лемеабет тольдот. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам. Левая колонка, внизу, ссылка, буквы Куф, Нун, Хет. Вейлин трин меманан, вихуле двоеточие, вейлушне я мемоним. Порхи мемешототим, вихоля улам, вихозрим лимикомам. Вейлушне я мемоним, и эти два назначенных, порхи мани порхают, летают и летают. Бахоля улам во всем мире. Вихозрим лимикомами возвращаются на свои места. Вехем меорерим эдбней банав шель каин баруах шель яцарим араим ласот тульдот. И они пробуждают сыновей Каина, баруах шель яцарим, духом нечистых сил, или, сказать дословно, нечистых начал, нечистых сил, чтобы дословно сделали потомство. Порождение. Следующая страница. Куф. Самых. 160-е. Хасулам. Правая колонка. Ируш. Умишататан бахоль альма, двоеточие. Айну, лазик бна ядам, кигармин ливней наша, лейстабаа, бамикре лайла к мошекату влагалан. Пируш, пояснение. Он поясняет то, что говорит Зогар. Умишататан бахоль альма, и они летят во всем мире. Что это значит? Айну, то есть легазиг на ядам, то есть наносить вред сыновьям Адама, то есть человеку. Кигармин левней наша, ибо они вызывают у людей, у человеков лейстабаа, чтобы они чтобы они привели себя к нечистоте, бамикралайла, в ночном случае, то есть в случае, как сказано ниже. В ночном случае означает, это означает, так сказать, описательно означает, когда непроизвольное у человека происходит ночью, непроизвольное исторжение семени. Полюция. Видишь, насколько это в нашем мире это как ничто. Да? Это никакое, это не считается каким-то что-то такое, что оно что это плохо или что. Это нормальное большинство, подавляющее большинство человеков, людей здесь, они с этим обращаются как это нормальная вещь у них все время. Он осмотрелся вечером каких-то картин, дева днем насмотрелся на полуголых девок, которые гуляют, и наоборот, да, женщина там сидит где-то за машинкой, печатная машинка, и, а у нее в голове мелькают члены мужские и такие вещи. И все, и потом она у него или у нее, неважно, ночью возникают вот всякие такие образы. В особенности мы говорим, конечно, о мужчинах, что у него семя исторгается. Вот это. Но у женщин тоже есть некое такое удовлетворение, которое тоже загрязняет. Но в особенности, конечно, у мужчин это страшная вещь, когда непроизвольное происходит непроизвольное семяизвержение. И вот это происходит ночью. И вот это дает, сообщает человеку духовную нечистоту. Он не может уже в этот, после этого он не может стоять перед Творцом, перед ликом Творца. Он его не видит. И поэтому, когда был храм, нужно было принести жертву, омыться, специальное омовение, которое, конечно, ничего, вода ничего не может помочь этому. Стой перед под душем столько, или в ванне лежи, и очищай себя чем хочешь, материальным, оно ничего не помогает. Но оно было просто сказано, было прописано, приписано, это процедура очищения по завету, по заветам, по мясу, чтобы пока они еще не дойдут до завета по духу, пусть так делают, ибо вода – это хасадим и так далее. И таким образом они в душе, когда они все это делали руками и ногами, водой и все этим очищались и так далее, приносили какие-то жертвы, то они имели, внутри у них происходило какое-то сожаление, какая-то тшува. Вот это важно. А так никакая вода не поможет от этого. Никакие ритуалы, ни ритуальное омовение, ничего. Даже на йоту не помогает, абсолютно не помогает духовному очищению. Но то, что происходит внутри человека. Следующий абзац. Везе шоумер. Вахдаран латрейгу вейнон митарин вейнон бней банавей вехулелем абетольдот. Видишь, это все арамейское, а слово толдот, оно иврит. И уже ударение будет, а по-другому уже «тольдот», хотя я и произнес в самом тексте, произнес это как «толдот», потому что шло все по инерции, и так как это все арамейский, то я прихватил также и «толдот» произнес с арамейским произношением. «Ки» двоеточие, «ки ахар шумехаты им бнея уламазе». Хозрим лемаком, хакавошалахем шугу арка. Умарарим шам бней бнейхем декаин лемаабы тольдот, безогаматам каналь. Умашмияну. Кимильват шагем мехатиин бней каин бе арка, хем гам мешотатин ба арет шилану шихи тевель. Вэм Махатиим гам йошвей гаарец газот. Киахарше мехатаим, ибо после того, как они приводят к грехам, греху, можно сказать, после того, как они приводят к греху, грехам, давай скажем, сыновей этого мира, то есть людей этого мира, хозрим лемаком, а кого возвращаются они на свое установленное, на их установленное место, что это арка. Уморим шам, и там они пробуждают, и смотри внимательно, там они пробуждают сыновей, сыновей. То есть не просто самих сыновей, а сыновей, сыновей, то есть как бы внуков, или, ну, имеется в виду потомков. Сыновей, сыновей Каина, лемабе толдот, чтобы сделали потомство безугаматам их нечистотой, как сказано выше. Ну, Машмияну, и он нам дают, и нам сообщают. Ки милватшем, что помимо того, что они мехатеин бней каин бахарка, помимо того, что они приводят к греху, грехам сыновей Каина в арка, они также летают баарат шелану, в нашей земле, что это тевель, одна из семи, один из семи уровней земли, как мы говорили. Вагам и хаты им гам, и они приводят к грехам также Йошвея Арец Азот, жителей этой земли, то есть нашей земли, где мы находимся. Понимаешь, это не то, что арка, это, я уже говорил об этом, не то, что арка это какая-то другая земля, то есть земля клипот. Это уровень, да, уровень земли в восприятии того или другого человека, что это есть такой уровень. Конечно, он есть и в общем плане, в общем аспекте. Но когда человек грешит, он попадает, вот, когда он сын Каина, и сына, относится к этому, к этой категории, то есть имеется в виду и его состояние, его, а не только или вообще по мясу, то он попадает в, эту, в это поле восприятия клипот, который называется арка. Понятно? А наш мир, значит, это мир, где, где есть, который, который, в котором есть жатва, есть, то есть есть, есть добро и зло, но есть работа по приведению себя в соответствие с высшими силами мироздания. То есть, и это место поселения человека, а не клипот. Есть клипот, конечно, безусловно. Потому что одно против другого сделал человек, сделал Ашем. Но здесь есть возможность работы и возможность облагородить свою облагородить свое состояние. Поднимаемся в текст самого Зогара от Куф Нун Тет. Шмая дышальтин таман лавке ганы. Точка. Вело олидат ар ара. Бехайла дилегон. Зро вехацра кеган. Вело ахдаран эла бекамашанин в зимнин. Точка. Вейнон элока дишмая в арка ло авду. Явду ми ара и ла а де тевель, дело иш латун ба, Вело ішата тунба, вело йогован гармін ливней наша листаба, мімікра лайла, вальдай абдумі ара, умінта хот шамая, де та біду бішма дейлок де ейле, ейле, кама де итмар. Опускаемся в гасулам. Правая колонка. Ссылка буквы куф нун тет. Шмая де шальтин таман вы хуле. А шамаем? А шультим шам? Эй нам кайло а шамаем шелану. Вейна арец молидат бекохам. Здесь в 15-й строчке я бы убрал эту точку зера. Даже не надо запятую, ничего. Зер векацир кейлу шелан. Вейн газраим хозрим лицмох. Эла бекама шаним узмани. Ашамай машультим шам. Небеса, которые там правят. Эй нам кейлу, они не такие, как небеса наши небеса. Вейн арец муридат и земля. Не рождает своими силами зерва кацир кайлу. То есть посев и сев и жатву, как эти, что у нас. Вейн газруим хозримлим и семена, они не возобновляют свой рост, свое произрастание, иначе, чем через несколько лет и периодов. То есть не каждый год. Вэм шэны марлэйхэм элэка дишмая вэ арка ло абду явду ми ара айльюна аникрет тэвэль шэло и шалтуба вло и шота туба вло и югор мим ревнэй адам лэйтамэ бамикра лайла. И вэгэмшэны и марлэгэм, и это они, о которых говорит, о которых сказано, да, тот стих, который мы уже изучали, стих Исаия. Элокай дишмая, элоким, элоким, которые небеса и арку, и землю не сделали. И Абдумиар, они пропадут с земли. А Ильюна, с какой земли? Он объясняет нам. Высшей, которая называется Тевель. Шило и Шалтуба, что они не будут править в ней. Мы говорим ней, править ею. А верите, будет править в ней. Понятно, потому что все в душе, все внутри. Все, что мы изучаем, все внутри. Внутри мироздания, внутри, в общем аспекте, внутри человека, который маленький мир представляет собой. Влоишь от туба, и не будут летать, и не будут летать в ней, опять же, смотри, летать. Мы бы сказали бы по-русски «над» или «на небе» или где-то «нет» и не будут летать в ней. «Вылою югор мими» они и не будут вызывать у человека, чтобы он загрязнился случаем, ночным случаем. «Валькен я абду миара». Уминтахот шамая шинасу башем эйле. Поэтому они пропадут с земли и из-под небес, которые сделаны именем Эйле. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Киашамаем шелану мекаблим мизе иранпин шеешло мохин де голода. Валькен гарет шелану амекабелет бенук вашело. И мекабелет зерове кацир. Киашамаем шелану, ибо наши небеса получают от Зеиранпина, что есть у него мохин рождение, де голода. Мохин, чтобы дать рождение, чтобы дать потомство. Мохин порождение, можно сказать. Лучше. Валькен, и поэтому гарет шелану, наша земля, гамекабелет бенуква шело, получающая, которая получает от его нуквы, и мекабелет зера, она получает сев и жатву. То есть есть жизнь, есть продолжение, есть потомство. А вальшамаем де арка, инлагай мохин де голода, басибат шлитата клипотш, ашершам. Валькен вело олидат ара, бехайла делегон зеро, вехацра левая колонка кегана. Шайнку ахбарец лекабель зера легоци, твот векуекацир, кинагук барцейну. Было агдра агдаран, эла бекамашанин в зиме. Килоицмаха зера шамазриин шам, эла рак бекамашанин в узмани. Здесь можно переводить только, он здесь дает перевод отрывков. Возвращаемся в правую колонку, строчка 27. Аваль шамаем де арка, но небеса арки, эйлагэ мохин, нет у них мохин порождения по причине правления, по причине правления клипот, которые там. Валькен, и поэтому ло лидат ара бехайла делагон. Здесь он поясняет, и поэтому не порождает земля Бахайла Делехон их своей силой сев и жатву, как наша. Шайнько, левая колонка Баарец, что нет силы в земле получить сев и вывести урожай и жатву к нагуга, как это имеет место в нашей земле. Влоид гадаран эла бакамашанин в зимнем. И оно возобновляет, это возобновляет свой рост. Только через несколько лет и периодов. Килоид смаха зера шемазрин, ибо семя, которое сеют там, оно произрастает. Хорошее, наверное, слово произрастать, а не просто рост. Произрастает только через несколько лет и периодов. Следующий абзац. Маша Омер. Вейно налока дишмая ве арка ло абду ве хуле. Двоеточие. Кай ай аль отам бетам эмоним африрон ве кастимон. Шем элока дишмая ве арка ло абду. Кломар шило ехлу ладакен ашмаевы арка шатиеры уя лего ци пирот. Алькен эйлахем ршут Лешотет улегахати анашимба арет шилану чурги тевель. И это то, что у Маши Омера, то, что говорит Зогар, Вейнон Элока, а они Элоким, которые небеса и землю не сделали, и так далее. Кай это указывает, дословно, кай это арамейское, такое слово, которое означает, дословно, стоит на, кай аль, стоит на, то есть это указывает на, касается, можно сказать, или указывает на те, на тех двух назначенных Африрон и Кастимон, что они, вот они, Элока, Дишма этот, то Элока, который, я говорил Элоким, лучше сказать Элока, то есть от этого имени Элока, которые небеса и землю не сделали, то есть Шло и Хлуды Такен, что они не могли исправить небеса и арка, и землю, чтобы это было пригодным для того, чтобы вывести дословно, то есть чтобы вышли, произросли фрукты имеется в виду в общем плане, то есть продукты земли и так далее. Валькен эйлахем ршут, и поэтому нет у них права лешотет летать и приводить людей на нашей земле, что это тевель, к грехам. Ки бхиматсам кан хэм мэхаблим гамет арцейну лихьот кмо шамаем варет шалахэм. Ибо так как они там находятся, они наносят вред также и нашей земле. Легьет кмо, чтобы стала такой, как и небеса и земля, которая их. Причем земля, арка, да? Везешо мэр. Ябду миара ила аде тевель. Ши ябду миарет шелану, а не крет тевель. Шило и шалтуба. Вло и гармула нашим шит маху вамикре лайла. Везешом, это что он говорит, Зогар, ябдуми арани пропадут земли. Здесь уже земля, уже ара, видишь, ара это уже арамейское на слово арец, а не арка. И они пропадут из земли, высшей земли Тевеля, которая Тевель. Шиябду миарец шелану, что они пропадут с нашей земли, которая называется Тевель. Шило и шалтуба, что они не будут править в ней. Вело и шотатуба, и не будут летать в ней. Вело и гарму, и не будут... И не будут вызывать, и не будут вызывать то, что люди, чтобы люди, мы говорим, есть действительно люди, чтобы люди приводили себя к нечистоте ночным случаем. Киалидей гашота тут шелахем батевель шелану гормим лемехате бней наша бемикрей лайла. Шу хаклала гаровецет аль арка михамат шлитатам шам. Вот смотри внимательно, что он говорит нам. Кианидеи, ибо из-за их полетов в Тевель, в нашей Тевель, земля нашей, которая называется Тевель, высшая земля по отношению к всем остальным, гормим, они вызывают то, что человеки, да, бнайнаша, это человеки, как я говорил, что человеки приводят себя к нечистоте ночным случаем. Смотрите, что он дальше добавляет нам. Шигу аклала, что это проклятие. Аровецет аль арка, которое дословно лежит, которое лежит на арке. То есть лежит, имеется в виду, что которое наложено на арку Мехамат Шлитатам Шам из-за их правления там. Понятно, что когда человек также и в нашем мире, который живет в нашем мире, и у него есть ночные вот эти случаи, то в это состояние, в котором у него произошел вот этот ночной случай, что это значит, что он сам себя к этому привел всякими размышлениями, всякими неправильными, нечистыми взглядами, несоблюдением четырех заветов, четырех мест, четырех заветов с Ашем днем. Я, возможно, в течение дня, предваряющего эту ночь. И таким образом он сам себя, он переместил себя в его восприятии в эту землю арка. И тогда он подчинил себя, стал рабом этих двух назначенных, что там. Понятно, как это работает. И уже он в этой стране клипот в его восприятии. И вот тогда он, с ним это происходит. У Мехамата Шамаем Шелану Шанасу Башем Эйле. Я Шамаем Шелану Мекаблин Мизон Амету Каним Башма Де Эйле Камада Итмар Де Айну Басот Брешит Барай Луким. Шами Иштатев Бе Эйле. Валькен Хаарет Шелану Митукенет Гамкен Бекидуша Илаа. Умитахата Шамаем Шелану. Так хорошо я правильно произнес первый раз. Умитахата Шамаем Шелану, а от из-под наших, из-под небес, из-под небес, что у нас. Шанасу, которые были сделаны именем Эйле. Киашамаем Шелану, ибо наши небеса. Лучше сказать тогда, извиняюсь, еще лучше, наверное, повести так. И из-под наших небес, еще раз я перевожу 20-ю строчку, а из-под наших небес, которые были сделаны именем Эйле, что наши небеса, получают, ибо наши небеса получают от зон, которые установлены в имени Эйле, как сказано, Камада Итмар, как сказано. Дайну, то есть Басот Брешит, в сути, Брешит Бара Элоким, вначале сотворил Элоким, что Ми соединилась в партнерстве с Эйле. Валькен, и поэтому Арет Шелану, наша земля, Метукенет, установлена также в высшей святости. Видишь, как он говорит нам? Кибараза дает каем альма, ибо этим секретом каем альма, мир удерживается. Валькен, эйнер шутла эйлу бета мамоним, лишь отет, и поэтому нет права не дает, нет разрешения, нет права у этих двух назначенных здесь летать, здесь. Понятно, видишь, он говорит, что наша земля, она установлена высшей святостью. В то время, когда мы часто говорим, что в нашей земле, на этой земле нет никакой святости. Да? Мы так говорим, что имеется в виду, и это правильно. Смотря когда, с какой перспективы мы смотрим, с какого угла зрения. То есть само материальное здесь, материальное воплощение не имеет абсолютно никакой святости. А святость находится внутри. Внутри миров, системы мироздания в общем аспекте, и внутри внутренней части его, то есть самого человека. Вот там находится вот эта высшая святость. А все материализованное, оно не имеет в этом мире, абсолютно не имеет никакой святости. Поднимаемся вверх, в текст самого Зогара. Нам остался еще маленький кусочек, один от небольшой. И мы тогда заканчиваем этот замечательный маамар «Шмая в арка». Небеса и земля, но земля – арка. От куф самых совпадает с нумерацией нашей страницы. Вальда хайкра таргум длой хашвун млахи илае де алейху, следующая страница, амрин вилой катрагулам, точка. Вальда раза де эйле кама де итмар игу мила кадиша длой ит халав б таргум. Возвращаемся на страницу куф самых. Гасулам, левая колонка, внизу ссылка буквы Ков самых. Вальда гай вихуле. Вальген микра зе таргум, шолой хашвум лахим, гайлюним. Следующая страница, гасулам, шалейхем омрим зе. Влой гю. Авиним лану. Валькен, и поэтому этот стих, он таргум, он на арамейском. Этот стих, который мы разбираем, стих Исаии, который написал. Только последнее слово, оно было эйле, только на святом языке, как мы помним. Шло и хашву, чтобы не уразумели высшие ангелы. Следующая страница. Шалейхем омрим, о которых это говорят. Влоигью, и чтобы не обвинили нас. И чтобы не обвиняли нас. Валькен сот гамила эйле. Гук моше амарну шеги милак душа вейна. Мехолефет батаргум. И вот это валькен, и поэтому вот это суть, поэтому суть слова эйле. Последнее слово в этом стихе. Гук Моше Амарну, оно, как мы сказали, что это святое слово, то есть святого из иврита. Шейна Мехолефет, которое не изменяется, не заменяется арамейским словом. Пируш, следующий абзац. Пояснение. Киколя микра катув балашон таргу. Леват мегамила эйле деомер ябду ми ара. Уминтахот шамая эйле. Кикольве, ибо весь стих написан в языке, на арамейском языке, таргум, перевод, дословно язык перевода. Ибо им переводили Тору. И языком арамейским, леват, за исключением слова эйле. Деомер, что он говорит в этом стихе, «Ябду мяра», они пропадут с земли и из-под небес эйлы. Вот это последнее слово эйлы. Вамар гатам кимилада эйла таргум. И он говорит, что у этого слова нет ей арамейского. В этом стихе. Вегу, кихибур, эйлы, бэми, мамших мохина лаен, де хохма каналь, веимха свишалом погмин, баатван, де эйлы кмокаин, арей эйлу нофлин, беклипод, веафилу кудушат, гатаргум, ло нишар, нишарет бахэм. Смотри, какое потрясающее объяснение у него. Вегу, и это из-за того, потому что соединение эйлы с ми притягивает высший мохин хохмы, как сказано выше. Лиим хас вешлом, если, не дай бог, погмин батван, ущерб наносится буквам эйлы, как в случае Каина. Гарей, тогда эйлу нофлин, тогда эти упадут в клипот. И даже святость арамейского, смотри, пожалуйста, что он говорит, и даже святость арамейского не останется в них. Баофен шлотит сваэр багэм пхинатаргу, шахи пхинат вагдык душа. Таким образом, что не может представлен быть в них аспект арамейского, что это аспект ваг святости.